Глава 32. Космический потенциал. Космический потенциал – это совокупность возможностей государства по использованию космического пространства в дипломатических, разведывательных, военных и экономических целях, как в мирное, так и в военное время, для реализации национальных интересов. Из краткого изложения стратегии космической обороны Министерства обороны США, 2020 год. На саммите НАТО в Брюсселе в июне 2019 года министры обороны стран-участниц приняли первую космическую доктрину НАТО. За этим в декабре на лондонском саммите последовало признание космоса пятым оперативным пространством наряду с сушей, морем, воздухом и киберпространством. С этого момента космос официально стал полноценной сферой военных действий. Об этом недвусмысленно заявили лидеры Альянса. «Мы объявили космос оперативным пространством НАТО, признавая его значение для обеспечения нашей безопасности и противодействия угрозам при соблюдении норм международного права». Более того, 22 октября 2020 года в немецком Рамштайне при Объединенном воздушном командовании был создан космический центр НАТО. Его задача – оптимизировать взаимодействие между Альянсом и странами-участницами в использовании космических ресурсов и упростить доступ командования НАТО к космическим средствам отдельных государств. Процесс признания космоса оперативным пространством завершился на Брюссельском саммите 2021 года. Там лидеры Альянса заявили: «Атаки в космосе, из космоса или через космос, представляют прямую угрозу безопасности Альянса. Последствия таких атак могут поставить под удар благополучие, безопасность и стабильность как отдельных стран, так и всего Евроатлантического региона, и могут быть столь же разрушительными для современного общества, как и обычное нападение». Подобные атаки могут привести в действие статью 5. Именно последний пункт закрепляет важное изменение. Атака в космосе или из космоса приравнивается к агрессии, подпадающей под статью 5, то есть достаточно серьезной для активации механизма коллективной обороны. При этом решение о том, требует ли конкретная атака применения статьи 5, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом отдельном случае. Главную обеспокоенность у США вызывают Россия и Китай, которые, по их мнению, превратили космос в вооруженное пространство. Об этом прямо говорится в кратком изложении стратегии космической обороны, опубликованном Министерством обороны США в июне 2020 года. Документ неоднократно упоминает возможность войны в космосе, конфликта, победить в котором можно лишь за счет технологического превосходства. Важно подчеркнуть, что технологическое лидерство союзников, включая США, в космосе уже не является безоговорочным. Иными словами, космос стал пространством, которое требует защиты и регулирования, а операции в нем будут только интенсифицироваться. И как показали события на Украине, в управление стратегически важными системами будут вовлекаться самые разные, в том числе и нетрадиционные игроки. Охота на спутники. Противоспутниковое оружие. В своем анализе военно-космических операций Европейский институт космической политики, ESPI, различает два аспекта. Космос для обороны, где орбиты служат для наблюдения и предупреждения атак, и оборону космоса, опирающуюся на концепцию программы «Ситуационная осведомленность в космическом пространстве», SSA. То есть программа SSA – Space Situational Awareness – это комплексное понимание космической обстановки, в том числе положения и работы космических объектов. SSA является ключевым элементом защиты орбитальных систем от военных атак, в первую очередь от противоспутникового оружия. И хотя сначала США, а затем и ООН взяли на себя обязательство не применять такое оружие, 7 декабря 2022 года резолюция о запрете испытаний противоспутниковых ракет была принята 155 голосами «за». Против высказались 9 стран, включая Россию и Китай. Его возможности и количество постоянно растут. Под противоспутниковым оружием понимаются системы вооружений наземного или космического базирования, предназначенные как для обороны, так и для нападения. Существует четыре типа такого оружия – кинетическое, некинетическое, электронное и кибернетическое. Кинетическое оружие уничтожает цель физически, либо прямым попаданием, либо подрывом снаряда в непосредственной близости. Остальные три типа могут выводить цели строя как временно, так и навсегда, наносить как обратимый, так и необратимый урон. DAASAT – системы прямого перехвата, Direct Ascent Anti-Satellite – это кинетическое оружие наземного базирования, которое стартует с Земли и поражает цель, не выходя на орбиту. На сегодня только четыре страны успешно испытали такие системы. США, хотя они уже отказались от их применения, Россия, Китай и Индия. Другой тип – орбитальные перехватчики – относятся к кинетическому оружию космического базирования. Их выводят на орбиту, где они по команде могут маневрировать в плоскости цели или рядом с ней для последующей атаки. В отличие от кинетических, некинетические системы противоспутникового оружия поражают цели не прямым столкновением, а мощными энергетическими воздействиями. С помощью лазеров, микроволнового излучения или электромагнитных импульсов они могут либо ослеплять датчики цели, лазерное ослепление, либо перегревать отдельные компоненты до потери работоспособности или полного разрушения. Для этого используются мощные лазеры. Применение таких специализированных средств борьбы в космосе требует передовых технологий. Из-за сложности с маневрированием на орбите, подобные системы пока размещаются преимущественно на Земле, на мобильных платформах, кораблях и самолетах. Впрочем, их орбитальное развертывание может начаться в самом ближайшем будущем. Следующий тип противоспутникового оружия – средства радиоэлектронной борьбы. Они либо создают помехи в радиочастотном диапазоне целей, так называемое глушение, либо искажают входящие и исходящие потоки данных ложной информации – спуфинг. Такие системы используют устройства, способные генерировать помехи как на частотах спутника – глушение исходящего сигнала, так и на частотах приемника, глушение входящего сигнала. Важная особенность – наносимый ими ущерб обратим. После прекращения глушения передача данных восстанавливается. Главная цель кибератак – данные. Их можно украсть, подменить или заблокировать. Последствия таких нападений могут оказаться поистине разрушительными для атакованных систем. Дело может дойти даже до полного перехвата управления чужими спутниками. Примечательно, что именно этот вид противоспутникового оружия переживает настоящий бум. И причина проста. Если применение кинетического оружия всегда оставляет следы, ведущие к агрессору, то асимметричная природа некинетических средств поражения, особенно электронных и кибернетических, делает поиск истинного виновника крайне сложным. Добавьте сюда возможность следить за чужими космическими аппаратами и контролировать их, причем за сущие копейки по сравнению с затратами на создание более сложных систем вооружения. Уязвимость космических систем перед дешевыми кибератаками открывает тревожную перспективу. Даже небольшие или только набирающие силу игроки могут однажды развязать масштабную противоспутниковую войну, последствия которой затронут каждого. Такова оборотная сторона растущей доступности космоса и нашей все более сильной зависимости от того, что мы привыкли считать столпами земной цивилизации. Ветераны космической гонки. То, что «Звездные войны» становятся все более реальной перспективой, вовсе не означает закат мирного освоения космоса и космической дипломатии. Как раз наоборот. Эти направления превратятся в мощнейший стимул для развития всей отрасли. Некоторые эксперты даже смотрят на ситуацию с оптимизмом. Так, Симонетта ди Пиппо, в прошлом возглавлявшая управление ООН по вопросам космического пространства, считает, что новые горизонты космической экспансии помогут разрядить обстановку на Земле. Как бы то ни было, суровая реальность такова. Главные игроки на мировой арене – и новички и старожилы, США, Китай и Россия, уже рассматривают космос как ключевое поле битвы, где будет решаться, кто станет сверхдержавой будущего. Со времен войны в Персидском заливе космические технологии стали неотъемлемой частью американской военной доктрины и тактики ведения боя. Москва тоже рассматривает господство в воздушно-космической сфере как ключевой элемент национальной безопасности и стратегического сдерживания. И хотя Байконур считается самым известным российским космодромом, на деле большая часть запусков приходится на другую площадку – космодром Плесецк, затерянный в лесах Архангельской области. У этого северного космодрома есть два серьезных преимущества перед Байконуром. Во-первых, отсюда удобно выводить спутники на орбиты с большим наклонением, идеальные для постоянного наблюдения за поверхностью Земли. Во-вторых, баллистическим ракетам, стартующим из Плесецка через Северный полюс, требуется меньше времени для достижения территории США, чем при запуске с территории Казахстана, где расположен Байконур. За всю историю Плесецка с него было осуществлено более 1600 запусков. После развала СССР российская космическая отрасль пережила настоящий разгром. Большая часть инфраструктуры оказалась демонтирована, а сотрудники Байконура в одночасье очутились на чужой земле. Но страна сумела возродить свою систему раннего предупреждения и никогда не скрывала тревоги по поводу своей уязвимости из космоса. Именно поэтому Россия создала, пожалуй, самый продвинутый в мире арсенал противоспутникового оружия, как системы прямого перехвата, так и энергетическое оружие. Не случайно в феврале 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен поделился со своими китайскими и индийскими коллегами опасениями, что Россия может вывести ядерное оружие в космос. Хотя тут, возможно, не обошлось без влияния внутриполитической повестки США. В 2015 году Россия провела масштабную военную реформу, объединив военно-воздушные силы, войска военно-космической обороны, а также войска противовоздушной и противоракетной обороны в единую структуру – воздушно-космические силы. В том же 2015 году Китай провел собственную военную реформу. Народно-освободительная армия создала особое подразделение под названием «Силы стратегического обеспечения». Его задача – вести войну в трех измерениях – кибернетическом, электромагнитном и космическом. Эта реорганизация не случайно совпала с принятием новой военной доктрины – побеждать в локальных информационных войнах. Уже само название говорит о том, какое колоссальное значение Пекин придает космосу как ключевому звену в сборе и передаче информации. Старлинг, Масса, Малдер и Сигел в своей работе «Будущее космической безопасности. 30-летняя стратегия США» The Future of Security in Space – A 30-Year USA Strategy 2021 отмечают, силы стратегического обеспечения во многом остаются загадкой. Непонятно, насколько успехи Китая в космосе, от спутников-шпионов и защищенной связи до потенциального обнаружения пусков стратегических ракет, могут умерить его желание применять космическое оружие в случае конфликта. Но одно ясно наверняка. Китайские военные рассматривают околоземную орбиту как главную арену военного противостояния, как нынешнего, так и будущего. И новые игроки. Картина становится еще сложнее, если учесть, что помимо традиционной четверки США, Китая, России и Европы, в космическую гонку включились уже не менее 80 стран. Тут и Индия, и арабские нефтяные гиганты, ОАЭ и Саудовская Аравия, и целый ряд африканских государств, и Новая Зеландия, и Израиль, и Южная Корея, и Турция, и даже такие неожиданные игроки, как Парагвай и Люксембург, самая маленькая и малонаселенная страна Евросоюза. Неудивительно, что космос превратился в мощный катализатор новых политических, торговых и промышленных альянсов, способных полностью переформатировать мировой порядок. Вполне возможно, что сегодняшние развивающиеся страны завтра станут космическими сверхдержавами, а нынешние лидеры превратятся в массовку на сцене нового грандиозного театра. Было бы наивно рассматривать расстановку сил просто как противостояние западного демократического блока США, Канада, Европа, Австралия и Япония и Российско-Китайского альянса. Такой подход недооценивает амбиции стран Индо-Тихоокеанского региона, Южной Америки и Африки. Эти игроки уже включились в большую игру и активно ищут свое место под солнцем. Доказательство тому – события 23 августа 2023 года. В тот день индийский посадочный модуль «Викрам» из состава миссии «Чандраян-3» мягко опустился на лунный грунт. Индия триумфально вошла в элитный клуб космических держав, став четвертой страной, сумевшей доставить свой аппарат на поверхность нашего естественного спутника. Но самое интересное, пока «Викрам» совершал свою историческую посадку, на Земле разворачивалось не менее важное действо – саммит БРИКС, на котором собрались лидеры крупнейших развивающихся экономик – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. На той же встрече, кстати, было принято судьбоносное решение пригласить в организацию сразу 6 новых участников – Эфиопию, Иран, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Последние 4 страны, а еще ЮАР и Кения, уже показали себя настоящими мастерами политической многовекторности. Они с равным успехом налаживают связи и с Западным блоком, и с Восточным. Если противостояние между США и Китаем обострится, мы вполне можем увидеть рождение третьей силы. А возможно, эти восходящие державы и вовсе предпочтут играть на обоих полях сразу. Яркий тому пример – ОАЭ. Эмираты умудрились и присоединиться к соглашениям Артемиды в рамках американской лунной программы, и параллельно договориться с Китаем о совместной лунной миссии. Многие аналитики сходятся во мнении – в ближайшие десятилетия, когда человечество может впервые столкнуться с реальностью космической войны, главными соперниками США станут страны, которые сегодня считаются аутсайдерами космической гонки, хотя бы из-за скромных масштабов или короткой истории их космических программ. Джордж Фридман идет еще дальше в своих прогнозах. По его мнению, Россия и Китай, раздавленные грузом собственных социально-экономических противоречий, сойдут со сцены. А борьба за господство в космосе, а значит и на Земле, развернется между двумя блоками – альянсом США, Польша и Великобритания и коалицией Япония и Турция. Еще в 2009 году автор, опираясь на то, что он называет разумными экстраполяциями технологического развития и военного планирования, предсказал, к 2045 году США развернут целую сеть боевых космических станций – звездные боевые станции. Эти гигантские орбитальные крепости, зависшие на геостационарной орбите, будут вооружены до зубов и населены сотнями военных специалистов. Развернутые в космосе станции, оснащенные великолепной высокочувствительной аппаратурой, при необходимости будут отдавать приказы сверхзвуковым ракетам, которые способны поразить цель в течение всего лишь каких-то нескольких минут, пишет Фридман. Такие ракеты смогут поражать как неподвижные, так и перемещающиеся по дорогам групповые цели, а также морские оперативные группы. Логично предположить, что через несколько десятилетий спутники будут действовать боевыми группами. Без них станет невозможно ни отслеживать передвижение противника, ни эффективно применять собственные силы. В 21 веке ведение боевых действий потребует совершенных средств связи. Самым важным в эволюции методов и способов ведения войны в космосе станет перевод основных средств управления и командования в космическое пространство. И, между прочим, еще один прогноз Фридмана попал прямо в яблочко. Речь о создании космических войск. Тут он выступил настоящим пророком. По его расчетам, поворотным в истории космических сил должен был стать 2020 год. История лишь самую малость его опередила.